Глава 6. Душа дракона. Я едва заметила, как мы покинули зал. Голова раскалывалась, перед глазами все плыло. Я просто шла, куда вели. Как оказалось, в личные покои. Они, кстати, выглядели намного лучше парадного зала. Окна радовали чистотой и светом, ковер отсутствием дыр, а мебель относительной новизной. Стиль оформления я бы назвала историческим шиком. «Ничего не скажешь, хороший мне хозяин попался, заботливый». В гостиной уже ждал сир Папарт. Похоже, отныне он мой личный спутник. Повезло так повезло. Может, аллергия прошла, но любовь к кошкам пока не появилась. Я доковыляла до кресла и рухнула в него. Прикрыла глаза рукой, так как дневной свет приносил нестерпимую боль, а моя кожа по-прежнему светилась. «Теперь так будет всегда?» – простонала я. «Пока дракон не заберет свою душу обратно», — ответил Агалар. «Пусть забирает скорее», — проворчала я, — «мне это не нравится». Следующие слова Агалара заставили меня резко передумать. «Когда он это сделает, ты умрешь». «Чего?» — я подскочила в кресле. Даже головная боль притихла от шока. «Не каждый день тебе сообщают о скорой смерти». Я словно побывала на приеме у врача, и он, изображая сочувствие, объявил: «Жить вам осталось максимум полгода, примите мои соболезнования». Агалар не торопился с ответом. Он прислонился к стене, скрестил руки на груди и смотрел на меня так, будто решает в уме сложное математическое уравнение с множеством переменных. В комнате повисло тягостное молчание, во время которого мы изучали друг друга. Не знаю, что во мне разглядел сам Агалар, но я, в свою очередь, подметила в нем интересные детали. В моем мире я видела его только с шарфом. Переодевшись в одежду этого мира, он выбрал сюртук с высоким воротником и застегнул его на все пуговицы под самое горло. Агалар словно что-то скрывал. Обычно так одеваются те, кто пережил насилие, скрывая под одеждой следы побоев. Но Агалар не походил на жертву. Так в чем же его секрет? «На что ты готова ради выживания?» Агалар первым нарушил тишину. «Если у тебя есть план, как мне спастись, я в деле», — ответила, не раздумывая. «Умирать, ясное дело, желания не было». Он усмехнулся. «Как я мог усомниться в той, что дерзнула сбежать от самого Фессала Драгона?» «Ага. Значит, как минимум один раз я уже обвела старика вокруг пальца. Что ж, я готова повторить». «Отдохни пока», — сказала Агалар, открывая дверь. «Поговорим позже, когда ты будешь чувствовать себя лучше. Аякс, стереги», — приказал он сир Папарду напоследок. Он ушел, и сир Папард тут же запрыгнул мне на руки. «Ну никакого сладу нет с этим котярой, делает, что хочет. А он, между прочим, довольно тяжелый, того и гляди раздавит». «Брысь!» — я попыталась скинуть Аякса на пол, но он в ответ выпустил когти. «Ладно, черт с тобой, сиди», — проворчала я, сдаваясь. «Не хватало еще, чтобы он мне все руки располосовал. Да чего же наглое животное?» Головная боль вернулась с прежней силой, и я откинула голову на спинку кресла. Сир Папарт между тем крутился на моих коленях, устраиваясь поудобнее. «Это вам не домашняя кошечка, а существо размером с овчарку, а то и крупнее». Наконец Аякс улегся, вздохнул и заурчал. Снова этот звук. Низкие гудящие вибрации. Они странным образом воздействовали на меня. Из-за них я снова ненадолго отключилась прямо в кресле. А когда пришла в себя, поняла, что голова не болит. Кажется, сир Папарт меня вылечил. «Спасибо, Аякс», — пробормотала я. Похоже, ему понравилось, что я назвала его по имени. Сир Папарт спрыгнул на пол, потянулся и прошипел. «Обращайся!» Поддавшись порыву, я протянула руку и почесала его за ухом. «Если так пойдет дальше, я стану кошатницей». «Ты чего?» — шарахнулся он в сторону. «У нас так чешут кошек, им это приятно», — объяснила я. «Попробуй, тебе понравится». Аякс с опаской приблизился ко мне и подставил голову под руку. Я осторожно погладила шелковистую шерсть, приятную на ощупь. «Недурно», — согласился Аякс и милостиво разрешил. «Продолжай». Почесывая сир Папарда за ухом, я сказала: «Ты ведь умный. Все слышишь и подмечаешь, пока другие думают, что ты бессловесное животное. Наверняка тебе известно, что со мной будет. Расскажи, пожалуйста, что знаешь, хотя бы в общих чертах». Аякс подозрительно покосился в мою сторону. «Ничего в этом такого нет», — сказала я. «Я все равно узнаю, когда придет время». «Хорошо», — согласился он. «Тебя подготовят к свадьбе, и завтра на рассвете ты выйдешь замуж за Фессала. Он торопится, ведь его время на исходе. Слишком долго искали сбежавшую Аманат». Такого поворота я точно не ожидала. Я пока не готова к замужеству, тем более если жениху 100 лет в обед. Про смерть и вовсе молчу. Как юрист, в первую очередь подумала о законодательной базе и даже вспомнила закон Священного Синода, установивший высшую возрастную границу для вступления в брак – 80 лет. Все потому, что раньше брак заключался ради умножения рода человеческого, чему старики никак не могли поспособствовать. Даже жаль, что в этом мире не действует похожий закон. Я бы воспользовалась. «Замуж?» – переспросила я. «Это еще зачем?» «Затем, что Фессал заберет душу обратно в момент соития с женой». Природа наградила меня богатой фантазией, и сейчас я впервые об этом пожалела. Во всех подробностях я представила свой первый раз со стариком. Бррр. Меня едва не стошнило на дорогой ковер. А нельзя меня просто убить? Обязательно издеваться перед смертью? Моим первым мужчиной станет сморщенный старик. Худшие кошмары вообразить трудно. «По-другому никак», — вздохнул Аякс, поняв мой ужас. «Душу можно забрать только в процессе близости». Теперь понятно, почему на меня наложен драконий отворот. Не будь его, кто-то мог заняться любовью со мной и забрать бесценную душу себе. Отворот гарантировал мою неприкосновенность. Так сказать, закупорил сосуд, которым я, по сути, являлась. Я вскочила с кресла, подошла к окну, раздвинула шторы и выглянула на улицу. Высоковато. До земли 5 метров. Даже если каким-то чудом получится спуститься, все равно придется выбираться через замковые ворота. Что-то мне подсказывает, что их просто так передо мной не распахнут. Да, я думала о побеге. А что мне еще оставалось? Сидеть и ждать, пока столетний старик воспользуется мной и убьет? Нет уж, я на такое не подписывалась. Не трать на это время. Голос Аякса заставил меня вздрогнуть. Все никак не привыкну к разговаривающему коту. Отсюда не сбежать. Это еще почему? Обернулась я на серпопарда. Тебя стережет лучший сторож Алькасара. Кто это? Я. «Хозяин приказал не спускать с тебя глаз, и я не спущу. Уж прости, ничего личного». Обмахнулся он хвостом и добавил: «Не доверяй мне». Это было максимально откровенно. Серпопард тоже подневольное существо. Он не может ослушаться хозяина, о чем честно предупредил. Но ведь однажды, если верить Агалару, я уже как-то сбежала. Наверняка в тот раз меня тоже стерегли лучшие сторожа. Вот бы вспомнить, как я это сделала. «Никаких попыток бегства, поняла?» — кивнула я. «Но можно хотя бы узнать, кем я была прежде. Не помнить себя довольно неприятно». Аякс задумался на секунду, а потом кивнул. «Думаю, можно, а Галар вряд ли будет против». «Отлично. Пришла пора познакомиться с собой поближе».